Глава вторая. Мэри сидела на скамейке у гостиницы перед парком. Каменная кладка по периметру поблескивала на утреннем солнышке. Легкий ветерок далеко разносил крики играющих детей. Прогулка до центра оказалась неожиданно утомительной, особенно в ее положении. Дорога шла в горку, и хотя уклон был совсем небольшой, Мэри быстро выбилась из сил, чего раньше с ней не бывало. Она посмотрела наверх. Прозрачные клочья облаков терялись в бескрайнем голубом небе. Ага, вот он. Дом. Констабл Кантри. Живописный регион в Суффолке, заслуживший особую известность благодаря художнику-романтику Джону Констаблу, который с большой любовью изображал английскую глубинку. Ричард подвел ее к полотну с пасущимися пятнистыми коровами. «Тут написано «Эссекс».» Она ткнула пальцем на табличку справа от тяжелой резной рамы. Ричард насупился, но тут же просветлел лицом и широким жестом обвел галерею. «Эссекс, Суффолк. В любом случае, Восточная Англия. Только представь, как здорово будет жить в таком живописном месте. Вон какое небо красивое». По крайней мере, в этом он не ошибся. Небо и правда было что надо. Мэри опустила глаза. Последние несколько недель она с трудом узнавала собственные ноги. Босоножки ей все еще нравились, но домой она вернется со свежими мозолями. В последнее время ноги страшно отекали на жаре. При мысли о предстоящем вечере в ней снова шевельнулась тревога. Что надеть? У нее почти не осталось приличных платьев, в которые поместится живот. А сегодня утром выяснилось, что проблема распространилась и на обувь. Она живо представила лицо Ирен. Легкая испарина под слоем пудры, кислая улыбка, с которой свекровь наблюдает, как Мэри неуклюже спускается по лестнице, цепляясь за перила пальцами с облупленным лаком на ногтях, который увидят все ее гости. Когда Ричард привез ее знакомиться с родителями, Мэри из вежливости разулась на пороге. «Нет-нет!» — закричала Ирен, но быстро взяла себя в руки и растянула губы в улыбке. «У нас не принято разуваться, Мэри». Она потерла стопу. Перемычка босоножек впивалась в кожу. Надо будет заглянуть в Дебенхэмс, поискать какие-нибудь тканевые тапки. На домашней посиделке у Ирен и Берта в чем попало не покажешься. К тому же ей все равно нужна новая обувь на ближайшие пару месяцев. Если она начнет разгуливать по городу босиком, возмутится не только Ирен. Мэри нервно сглотнула, в животе разгорелась изжога. Она полезла в сумочку за таблетками. Утром ей удалось отвертеться от традиционной копченой селедки с яичницей, которую в доме свекрови ели по субботам. Но перед глазами до сих пор стоял покрытый желтковой слизью язык Ирен, которая, выгнув брови, тыкала пальцем в тарелку Мэри со словами: «Завтрак — самый важный прием пищи». Мэри тогда чуть не стошнила, но она только улыбнулась и кивнула, вяло пережевывая намазанный маслом тост. Единственное, что худо-бедно принимал ее страдающий от постоянного несварения желудок. Обычно Мэри любила и поесть, и, в особенности, собираться за столом всей семьей, но неизменная тарелка горячей белковой пищи по утрам быстро отбила у нее любовь к совместным трапезам. Ходить по бежевым коврам Ирен в грязной уличной обуви было дико, но это не шло ни в какое сравнение с необходимостью каждый день в 8 утра при полном параде спускаться к обильному горячему завтраку, совершенно не сочетавшемуся с ржаными хлебцами и творогом, которыми Ирен питалась в остальное время дня. Но за 6 долгих недель, что Мэри прожила у родителей Ричарда, она привыкла философски относиться к любым странностям и держать язык за зубами в любых обстоятельствах. В особенности, когда речь заходила о Маргарет Тэтчер, что, увы, случалось чаще, чем хотелось бы. Помогая себе рукой, Мэри оттолкнулась от скамейки, чтобы встать, и у нее вырвался тихий стон, живо напомнивший звуки, которые она порой издавала в спальне. И без того горячие щеки вспыхнули еще сильнее, и Мэри испуганно заозиралась. К счастью, на тротуаре не было ни души. Воспользовавшись случаем, она поправила трусы, врезавшиеся между ягодицами, и одернула прилипшее к ляжкам платье. Мэри знала, что представляет собой то еще зрелище. Выходя из дома, она видела свое отражение в зеркале у двери. Она напоминала воздушный шар, наряженный в наскоро сшитые между собой занавески. Она с точностью до дня знала, когда забеременела. Никогда, даже в брачную ночь, она не подпускала к себе Ричарда без предварительного похода в ванную за контрацептивной губкой. До сих пор не верилось, что тот необдуманный шаг, тот один-единственный раз на диване, изменил ее жизнь столь кардинальным образом. И все-таки это случилось. И теперь она стояла в необъятном платье в цветочек посреди захолустного английского городка, обливаясь потом от тяжести новой жизни. Рыночную площадь отличал особый мотив, который Мэри быстро выучила наизусть. «Бананы! Бананы! Цветы! 2 пучка фунт! Клубника! Местная, вкусная! Кому клубники?» Голоса продавцов звенели, отражаясь от туго натянутых брезентовых козырьков. В теплом воздухе стоял тяжелый овощной аромат, оттененный едва уловимым, но стойким навозным душком, долетавшим со стороны животноводческих рядов за зданием универмага, и резкой вонью рыбного прилавка, от которой Мэри немедленно замутила. В первое воскресенье после переезда к Ирен и Берту она предложила взять на себя приготовление обеда. Ирен сама настояла, чтобы они пожили у них, пока выбирают дом, но всеми силами демонстрировала, что их присутствие ей в тягость. И хотя Мэри имела в виду разовую помощь с готовкой, тот воскресный обед как-то сам собой превратился в еженедельное мероприятие. Не сказать, чтобы от этого Ирен сменила гнев на милость, но Мэри продолжала готовить по воскресеньям. Не в последнюю очередь потому, что это была единственная возможность поесть того, чего ей хотелось. Вся ее неделя выстраивалась вокруг составления воскресного меню, похода за продуктами и готовки. Без работы и домашних хлопот она поначалу чувствовала себя совсем потерянной и выныривала из бурлящей пены будней только в пятницу вечером, когда возвращался Ричард, и в субботу утром, перед традиционным походом на рынок. Скажи ей кто-нибудь год назад, что к июлю 1980-го главным событием ее недели станет покупка картошки у продавца, который дует в бумажный пакет, чтобы его расправить, она бы только посмеялась. Но с Нового года ее не покидало ощущение, что она утратила всякую самостоятельность, что жизнь идет своим чередом, а она, Мэри, волочится следом на веревочке. Во дворе нового клуба Ричарда было слышно, как гудит Трафальгарская площадь и отбивает 12 Биг Бен. «Настало наше десятилетие, миссис Робертс». Ричард заправил ей за ухо кудряшку. Она как раз сделала перманент. В тот момент Мэри впервые замутила. Она списала это на поцелуи, шампанское и танцы. А когда похмелье прошло, поняла, что у нее задержка. Увидев 2 полоски, несколько недель она убеждала себя, что жить с младенцем в большом городе — задача вполне посильная. Она успела полюбить Лондон, их уютную квартирку, насыщенную культурную жизнь, и ей совершенно не хотелось от всего этого отказываться. Но она все чаще ловила себя на том, что наблюдает за женщинами, которые, обливаясь потом, заталкивают коляски в общественный транспорт. Все чаще обращала внимание на то, что их уютную квартирку отделяет от земли 3 лестничных пролета. Она перебирала в памяти коллег, которые уволились после рождения ребенка в последние 2 лет, и понимала, что не все из них ушли по собственной воле. Осознание это только укрепилось, когда она по секрету рассказала о беременности Эллисон из «Красоты», и та заметила, что во всей редакции дети есть только у Эда из «Путешествий». А потом в холодном кабинете больницы Святого Георгия узистка наморщила лоб и спустя несколько невыносимо долгих мгновений повернула к ним монитор, и при виде призрачных очертаний и быстро стучащего сердца на Мэри обрушилось осознание, что это по-настоящему, что у нее будет ребенок, о котором придется заботиться, и что этому ребенку понадобится больше места, а ей больше поддержки, чем могут предложить подружки с работы, с которыми можно время от времени пропустить бокальчик вина. В то воскресенье на прогулке она забросила пробную удочку. «Читаешь мои мысли, милая?» Ричард сжал ее холодные руки в ладонях. «Хотя ездить на работу, конечно, будет далековато». «Я подумываю про ближайший пригород. Кройдон, поближе к Терезе и Филу. Или Сербитон, рядом с Майком и Лу. И поезда до вокзала Ватерлоо ходят часто». Ричард наклонил голову, взял Мэри под руку и энергично зашагал через парк в направлении реки, увлекая ее за собой. «Лучше уехать подальше», — сказал он. «Рядом с его родителями за те же деньги можно взять жилье попросторнее. С его новой зарплатой в глубинке они смогут позволить себе дом с садом, с четырьмя отдельными спальнями, и еще останется, чтобы арендовать ему комнату недалеко от работы. Да и мама будет рада помогать тебе с пеленками». Мэри плакала, когда писала заявление об уходе, плакала, когда упаковывала кухонную утварь и постельное белье. И почти всю дорогу до Суффолка плакала тоже. Ричард решил проблему по-своему. Поставил кассету с Ваном Моррисоном и прибавил громкость. Выходя из газетного ларька, Мэри перевесила пакеты на сгиб локтя и остановилась под слепящим солнцем, заметив, что слева приближаются две фигуры. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что именно она видит. Из-за причесок силуэты казались на добрый фут выше нормального человеческого роста. Панки. Даже в этом провинциальном городишке было свое сообщество неформалов. Не такое многочисленное, как в Лондоне, но их присутствие было заметно. Они кучковались в переулках, сидели на оградах. Не то чтобы Мэри боялась панков, но в их внешности, в их поведении было нечто раздражающее. Она и сама, в некотором смысле, считала себя бунтаркой, но эта субкультура почему-то стояла ей поперек горла. Дело было не в одежде, нет. Она и сама с гордостью щеголяла в косухе из магазинчика для неформалов на Кингс-Роуд. Музыка. Пожалуй, музыка ей действительно не нравилась. Ни Sex Pistols, ни им подобные. Но это была всего лишь дань времени. В ее студенческие годы все с ума сходили по диско, а они с Ричардом только под конец магистратуры распробовали электронику. Кардиффские студенты предпочитали слушать Боба Дилана. И даже идеология панков не вызывала у Мэри отторжения. Она никогда не питала любви к королевской семье и правительству. Нет, дело было в поведении. Панки ее нервировали. Парочка приближалась. Залитые лаком кислотные иракезы вздымались над головами, как петушиные гребни, и на солнце просвечивали насквозь. Несмотря на жару, оба с головы до ног были затянуты в черную кожу, густо усыпанную металлическими шипами. Когда панки подошли ближе, солнце осветило их лица, и Мэри смогла как следует их разглядеть. Она понимала, что пялится, но не могла отвести взгляд. Глаза у обоих были подведены карандашом, и губы тоже. Ровный черный контур и яркая помада. На веках сине-зеленый, как павлиний хвост, тени. На скулах густой слой малиновых румян. Умом Мэри понимала, что это просто молодые люди, почти ее ровесники, с необычными прическами, но все равно напряглась. И тут же на себя разозлилась. Она родилась и выросла в Глазго, а последние 5 лет жила в Лондоне, и за это время кого только не видала и никогда не придавала этому большого значения. Но дерзость, с которой они носили свои иракезы на 6 дюймов, возвышавшиеся над выбритыми висками, угнетала ее. Рядом с ними она чувствовала себя наивной, неискушенной. Пирсинг в ушах и в носу, тяжелые ботинки на грубой подошве. Она их совсем не понимала. «Может быть, в таком захолустье ей самое место?» — подумала она огорченно. Девушка с иракезом поймала ее взгляд. Мэри инстинктивно попятилась, пропуская панков вперед. Заметив дискомфорт Мэри, девушка ухмыльнулась и пихнула локтем своего спутника, такого же размалеванного, но пошире в плечах, с квадратной челюстью, пожалуй, даже симпатичного. Проходя мимо Мэри, он посмотрел ей прямо в глаза. Накрашенные губы растянулись в улыбке. Мэри продолжила пятиться и врезалась спиной в стеклянную дверь, из которой только что вышла. «Ай!» Панки отвернулись от нее и продолжили путь, что-то обсуждая. Мэри была им неинтересна. Кто бы сомневался. Ее охватило неконтролируемое желание разреветься. Продавец из магазина напротив бросил на нее участливый взгляд, заворачивая букет хризантем в нарядную бумагу. «Все хорошо?» «Да». Она шмыгнула, стараясь сдержать слезы. «Спасибо». Он покивал. «Цветочков возьмете?» Он протянул ей охапку ярких хризантем. С бумаги капало. Цветы стояли в ведре с водой под прилавком. «Два пучка фунт». Нагруженная пакетами, с букетом под мышкой, Мэри лавировала между прилавками, чувствуя, как вода с мокрой бумаги пропитывает платье. В одной руке она несла свиную вырезку из мясной лавки и еще два полосатых полиэтиленовых пакета с овощами. В другой — вощёные зеленые яблоки для соуса и сливы, такие спелые, что бумажный пакет уже успел пропитаться соком. Сливы предназначались для пирога, который Ричард очень любил. У Маркс и Спенсер Мэри сбавила шаг, якобы разглядывая витрину, а на деле пытаясь отдышаться. Потом развернулась, чтобы пройти торговый ряд насквозь и выйти к Дебенхэмсу. Тогда-то она и заметила, что рынок звучит как-то иначе, громче и истеричнее, чем обычно. Где-то заверещала женщина, следом раздалось несколько возгласов, совсем не похожих на привычные крики рыночных зазывал, а затем ее ушей достиг высокий визг, сопровождающийся грохотом ящиков и металлических подпорок. Мэри шагнула вперед, пытаясь разглядеть причину переполоха. Толпа в проходе между полосатыми брезентовыми навесами расступилась, и ее взгляд упал на асфальт. Под ногами у шарахающихся в стороны покупателей, примерно на уровне колен, неслись во весь опор две свиньи. Мэри стояла и смотрела, как они приближаются. Люди вокруг бросались в рассыпную, но она не могла сдвинуться с места. Звуки приглушились, как будто уши заткнули ватой. Мэри могла разглядеть их во всех подробностях. Кожа не розовая, как в детских книжках, которые она начала покупать некоторое время назад, а такого же цвета, как у Ричарда на спине, когда он садится утром в постели. Заляпанные грязью животы с нежными сосками, по 6 с каждой стороны, как будто кто-то приклеил соски от бутылочек с детским питанием. Солома, налипшая на грязное подбрюшье, ноги и грудь, разлеталась во все стороны, а свиньи все приближались. Еще они были волосатые. Мэри подумать не могла, что свиньи такие волосатые. Ей вдруг вспомнились соленые свиные шкурки, которые ел отец, когда брал ее с собой посидеть на скамейке у паба. Как он разрешал Мэри запустить пальцы в стеклянный бокал и выбрать себе кусочек. Под его испытующим взглядом приходилось с благодарным видом принимать угощение и улыбаться, даже если из шкурки торчали волоски. И жевать, изо всех сил сдерживая рвотные позывы. Блестящие черные глазки свиней, казалось, смотрели прямо на нее. «Ресницы», — подумала она, — «я не знала, что у свиней есть ресницы». Свиньи были уже совсем близко и даже не думали тормозить. «Упаду или нет?» — подумала она, а в следующее мгновение поняла, что падает. «Малыш! Малыш ударится!» И тут ей на локоть легла рука, а следом еще одна. Кто-то подпер ее сзади, удержал, помог устоять на ногах. В уши снова хлынули звуки. Свиньи врезались ей в ноги, истошно визжа. Со всех сторон неразборчиво кричали. А потом чей-то голос произнес в самое ухо спокойно и уверенно. «Не бойся, я держу». И действительно, Мэри словно лежала на шезлонге. Кто-то так крепко держал ее под локти, что свиньи не сбили ее с ног, а лишь оттолкнули на несколько дюймов. Руки осторожно помогли ей принять вертикальное положение, и она снова ощутила тяжесть своего тела. А потом руки исчезли, оставив на коже ощущение пустоты. Мимо, чертыхаясь, пробежали двое мужчин в коричневых пиджаках, работники зала, где проводился аукцион скота. Один сжимал в руке палку, которую явно намеревался пустить в дело, другой — моток веревки. «Как ты тут, дочка? Живая?» Мэри ошеломленно кивнула. Работники бросились дальше, и их сердитые крики растворились в какофонии голосов и надрывном визге свиней. Мэри взглянула под ноги. Свиная вырезка, замотанная в пищевую пленку, вывалилась из пакета и поблескивала на асфальте. Сливы прорвали бумажный пакет и рассыпались по земле. Свежие газеты покрылись пятнами розового сока. Листы разлетелись, перемешались и порвались под свиными копытами. «Капут твоим сливом». Она обернулась и встретила тревожно прищуренные глаза, густо подведенные карандашом. В изогнутой брови поблескивало серебряное кольцо. Парень улыбнулся Мэри и, опустившись на колени, принялся помогать девушке с малиновым ирокезом, которая ползала по асфальту и собирала рассыпавшиеся овощи обратно в пакеты. Кожаные штаны скрипели от каждого движения, цепи на шеях позвякивали. «Спасибо». Собственный голос показался Мэри чужим, слабым, скрипучим. «Ты часом не из Шотландии?» «Угу». «Я тоже. Из Абердина». Мэри уже поняла это по его характерному говору. «А я из полок Шилца». «И как это нас занесло в такую дыру, а?» Девушка легонько пихнула его локтем, и он рассмеялся. «На джем, наверное, сгодятся». Он улыбнулся и поднял пропитанный сливовым соком пакет. «За хороший джем можно душу продать». Мэри кивнула, проглотила ком в горле и почувствовала, как заливается краской. Девушка выпрямилась и отдала парню последний пакет. Обтерла штаны, испачканные соком ладони, оставляя на черной коже блестящие следы, и протянула Мэри руку. «Лиззи! Лиз!» А потом Лиз улыбнулась, и Мэри едва сдержалась, чтобы не выпалить, какая она невероятная красавица. Щекам снова стало жарко. Она поспешно отвела взгляд от пронзительных синих глаз новой знакомой и начала рассматривать ее волосы. Вблизи ирокез смотрелся еще внушительнее. Монолитный, словно из кости вырезанный гребень. Рог у носорога — на самом деле волосы. Неожиданно всплыло в голове. Мысль до того несвоевременная, что Мэри испугалась, не повредилась ли рассудком от потрясения. Тут она заметила, что слегка пошатывается, а в глазах плывет. «Ого! Ты как? Нормально?» Парень приобнял ее за плечи, поскрипывая кожаной курткой. Мэри кивнула. Теперь, когда он ее поддерживал, ей и правда полегчало. Тошнота отступила. Ей просто было жарко и тяжело носить семимесячный живот. А еще она вдруг резко почувствовала, что до крови натерла пальцы на ногах. «Хочешь, мы кому-нибудь позвоним?» Лиз кивнула на таксофон через дорогу. «Или проводить тебя до стоянки такси?» «Или до дома. Я могу понести пакеты?» Мэри тупо кивнула. «Спасибо. Буду признательна, если вы немного со мной пройдетесь. Лиз снова улыбнулась. Малиновые губы растянулись, обнажая зубы, чистые и ровные, не считая небольшого зазора между двумя верхними резцами. «В какую сторону?» «Туда, за скотный рынок», — Мэри показала в направлении дома Берта и Ирен. «Это, наверное, рядом с моими стариками». Лиз бережно взяла Мэри под руку, и они пошли. Какая-то женщина с клетчатой сумкой на колесиках резко остановилась и уставилась на них, приоткрыв рот. Мэри задохнулась от возмущения. «Закрой рот, а то муха залетит!» — крикнула она и высунула язык. Женщина в ужасе попятилась, а Лиз, согнувшись пополам, покатилась со смеху. Внутри потеплело. Когда ей в последний раз удавалось кого-то рассмешить? Мэри украдкой глянула поверх опущенной головы Лиз и встретилась взглядом с подведенными глазами. Она съежилась, пойманная с поличным. Но тут парень подмигнул, и Мэри тоже невольно прыснула. Они прошли через рынок и двинулись к дому свекров. Только потом, когда Ирен поинтересовалась, зачем было тратить деньги на такие дрянные сливы, Мэри поняла, что всю дорогу до самого дома не вспоминала о стертых пальцах и раздраженной кожей бедер, трущихся друг о друга.